Глава 61. «Ребята, у нас есть результат», — объявил Глен Брэнсон, вернувшись в зал, где проходило вечернее совещание и откуда он вышел принять телефонный звонок. «Босс, помните, мне позвонили на похоронах? Насчет двух тел, найденных в бухте Пуэрто-Банус возле яхты «Довольный». Там же обнаружена перевернутая шлюпка. Яхта принадлежит человеку, о котором сообщил информатор в тюрьме Льюис». Грейс оторвался от большого листа бумаги, чуть косо пришпиленного к белой доске. На листе было написано «Операция Камбала», диаграмма связи, Иман Поллок. Сгенерированная компьютером, она напоминала генеалогическое древо из школьного учебника истории, но с современными головами и плечами. Мужчины обозначались на ней синим, женщины — красным. «Тому, который попадался на торговле краденым», — продолжал Брэнсон. «Верно, попадался». Вместе с еще одним нашим старым знакомцем Грейс указал на линию, идущую к маленькому четырехугольнику в правой части диаграммы. «Посмотрите, что мы здесь имеем. Наши 6 степеней разделения. Только никакого разделения на самом деле нет. В том деле, на котором попался Поллок, сбытие краденных часов, мелькало имя Эмиса Смолбоуна. Я просмотрел документы. Смолбоуну предъявили обвинение, но потом освободили за недостатком доказательств». Суперинтендант повернулся к Анна-Лизе Винер. «Отличная работа, Анна-Лиза». Он снова взглянул на Брэнсона. «Думаю, шеф, деньги на информатора потрачены не зря. Что у тебя еще?» Все присутствующие выжидающе смотрели на Брэнсона. Рой Грейс бросил мимолетный взгляд сначала на Беллу Мой, потом на Нормана Поттинга. Оба были в его команде, и оба заслуживали немножко счастья. Что ж, удачи обоим. «Сейчас звонил мой контакт из испанского отделения Интерпола. Они идентифицировали оба тела. Один — Энтони Джозеф Макарио, другой — Кеннет Оливер Барнс. Оба имеют ирландское гражданство». Сержант посмотрел на Анна-Лизу Винер. «Можно пробить эти имена по нашей базе данных? Желательно побыстрее. Вдруг что-то выплывет?» «Да, конечно». «Хорошо, Глен», — кивнул Грейс. «Итак, у нас есть молоточник Рики Мур, который, как мы полагаем, мог быть поставщиком первоначальной информации касательно Эйлин Макуиртер и подвергся пыткам в первые же сутки после ее обнаружения. Далее. Сын Гевина Дейли отправляется в Марбелью якобы для участия в турнире по гольфу, хотя у нас нет никаких подтверждений того, что он состоял когда-либо в каком-то гольф-клубе. Затем в поле нашего зрения попадает Иман Поллок, и вот теперь неподалеку от его яхты обнаружено два тела. Если мы сумеем связать Макарио или Барнса с домом на Уидден-Роуд или Поллоком, то, возможно, сделаем шаг вперед в нашем расследовании». Грейс посмотрел на детектива-констебля Алика Дэвиса, одного из самых молодых членов команды. «Алик, необходимо выяснить, летал Лукас Дейли в Марбелью один или его кто-то сопровождал? Начни с авиалинии, например, EasyJet. Они должны знать, был ли с ним кто-то еще». «Есть, сэр». Грейс повернулся к Поттингу. «Норман, я хочу, чтобы ты слетал в Испанию и попробовал выяснить что-нибудь на месте». «Есть, шеф». Поттинг метнул взгляд в Беллу Мой. «Мне взять с собой кого-нибудь?» «Боюсь, при нашем нынешнем бюджете это невозможно». «Не забудь ведерко и лопатку», — пошутил Гай Батчелор. «Говорят, там отличный песочек». «В прошлый раз меня там пронесло», — отозвался Поттинг, «после их чертовой паэльи». Поставленный на виброзвонок телефон задергался на столе. Грейс уже собирался дать отбой, но в последний момент передумал и взял трубку. «Рой Грейс». Через 2 минуты, когда суперинтендант положил телефон на стол, голова у него шла кругом впервые с начала расследования. Он посмотрел на Поттинга. «Норман, Библию у тебя с собой?» По залу, где собралось 35 человек, полицейских и гражданских, прокатился смешок. «Должно быть, оставил на скамейке в церкви», — отозвался с усмешкой Поттинг. «Библия требовалась в том случае, когда полицейский обращался к судье за ордером на обыск». «Хорошо, что держу свою в кабинете», — сказал Грейс. «Думаю, нам стоит получить ордер на тот случай, если нашего знакомца не окажется на месте, когда мы постучим в дверь». «В чью дверь, босс?» — поинтересовался Гай Батчелор. Рой Грейс улыбнулся. «Я скажу, в чью дверь мы не станем стучать. Мы не побеспокоим Ринго Старра, так что альбом для автографов можешь не брать. Звонили насчет пальчиков. Бронзовая статуэтка, найденная в куче краденого в доме Лестера Сторка, опознана Гевином Дейли как принадлежавшая его сестре». «Есть результат?» — Грейс усмехнулся.